16. Территория колоний. Скайфолл. Окраина города. 12.10. Добежать до места, выхватить артефакт. Затормозить подкатом, с размаха вонзив стержень в твердую землю, стараясь погрузить как можно глубже. И тут же, вскочив, побежать обратно. Все заняло не больше десятка секунд. «Быстрей!» Бледная Велора, раскинув руки, стояла на грани периметра. Воздух вокруг ее ладоней дрожал, не давая защитным заклятиям бункера развернуться в полную силу. Я буквально почувствовал это напряжение и насколько княжне приходилось тяжело. Германские маги хорошо постарались, устанавливая защиту, и сейчас с неукротимостью бульдозера давили, пытаясь смести надоедливую мошку, пытавшуюся встать у них на пути. Я бросился обратно со всей скоростью. Караульные у охранной будки, не останавливаясь, вели стрельбу. Боевые модули буквально захлебывались, стараясь выпустить как можно больше пуль. Землю вокруг спальных треножников устилал ковер из расстрелянных гильз, но бездушные автоматы и не думали останавливаться, подчиняясь программам, не обращая внимания на перегретые стволы. «Сволочи, найти бы этих горе-изобретателей!» — прорычал я, чувствуя, как малый теневой щит медленно, но неотвратимо истаивает. Что паршиво, времени обновить заклятие нет. Если остановлюсь, скорее всего, погибну. Причем не от пуль тевтонских вояк, а от собственного артефакта, который скоро сработает. А дурацкие щиты запрут внутри охраняемых границ бункера, став непреодолимым забором. Все равно, что засунуть в железную бочку, бросить внутрь гранату и захлопнуть крышку. «Быстрей! Я уже не могу!» Лицо Велоры исказилось. Глаза налились неестественным светом, похожим на жемчужное сияние. Лицо побледнело, став напоминать гипсовую маску. Пальцы скрючились, словно изломанные ветки. Руки девушки медленно опускались. Переливчатое сияние усилилось, щиты поднимались, и стало понятно, что их уже ничем не остановить. Тевтоны пустили в ход последние резервы, буквально проламывая барьер, который перед ними пыталась выстроить Велора. «Черт бы всех их побрал!» Из последних сил я кинулся вперед, прыгнул и успел в самый последний момент. В полете сбил Велору, и мы вместе покатились по пыльной земле, не обращая внимания на гул, внезапно зазвучавший в воздухе. Это походило на нарастающий грохот. Казалось, он рождался вдали, накатывал, накрывая пригороды. Что, конечно, не так. Всего лишь иллюзия возникшего внутри запертой сферы эхо, начавшего работать артефакта. Творение дома Мещерских действовало не сразу, постепенно набирая мощь для основного удара. Стержень медленно погружался в почву, от него волнами расходились вибрации. Скорее всего, артефакт уже засекли и пытались заблокировать. Бесполезно. Эта штука специально создавалась такой, чтобы после активации процесс было уже не остановить. В магическом зрении это походило на скручивающуюся спираль, медленно погружающуюся в землю. Причем спираль не просто забирала из внешнего мира энергию, она в редчайшие, не дольше одной миллисекунды, моменты открывала микроскопические проходы в астрал, откуда черпала враждебную этой реальности силу. Получался сложный, с наложенными друг на друга слоями, энергетический водоворот, способный в буквальном смысле сломать все, что угодно. Любой материальный объект не выдержал бы нахождения в такой близости от смещения двух планов бытия. Если стержень воткнуть рядом с небоскребом, то какой бы высоты и размера он ни был, обязательно бы обрушился только за счет возникающих в энергетическом фоне пульсаций. Потом следовал заключительный аккорд в виде конечного выброса. Достигнув пика, веретено распадалось, и спираль раскручивалась в обратном порядке, гораздо быстрее, одновременно избавляясь от собранной энергии. Удар был такой мощи, что на месте рухнувшего небоскреба образовался кратер. Двойное воздействие, призванное на 110% справиться с уничтожаемым объектом. Если не ошибаюсь, предки активно пользовались этой штукой при осаде крепостей, когда стены не поддавались обычным заклятиям и приходилось идти ва-банк, полностью стирая с лица земли вражескую обитель. «Сейчас начнется». Я сосредоточился, пытаясь открыть тропу на другую сторону и... Ничего. Пелена помех, мешающая открыть переход в астральную реальность. «Что?» — нервно воскликнула Велора. Разве мы не должны уже были провалиться в твою проклятую серую равнину?» Княжна схватила меня за руку и не отпускала. Она настолько ослабла, сдерживая германских магов, что едва стояла на подрагивающих ногах. «Черт, слишком близко!» Я подхватил девушку под руку и потащил за собой, в тот самый проулок, из которого мы недавно выбежали. Земля под ногами уже не дрожала, а ощутимо тряслась, как при землетрясении. И самое паршивое, мы находились неподалеку от эпицентра. «Открывай, чертов проход!» — выкрикнула чуть ли не в истерике Велора. Здания вокруг начали разрушаться. Падали сверху кирпичи, бетонные блоки и битое стекло. Уворачиваясь и не обращая внимания на поднявшуюся пыль, я буквально выволок нас из превратившегося в ловушку переулка. «Открывай проход!» — тихо повторила княжна, с ужасом глядя, как асфальт на проезжей части ходит волнами. «Не могу, мы слишком близко, этот хренов артефакт создает помехи!» Огрызнулся я, не желая признаваться, что понятия не имел о таком эффекте творения старинных мастеров клана Мещерских. Ничего подобного в описании не было. Наоборот, утверждалось, что активация артефакта размоет границу между реальностями, и открыть переход на другую сторону станет даже легче, чем в других местах. Собственно, на этом и строился расчет при планировании операции отхода. Но, видимо, действия германских магов или же их щиты все же оказали влияние на артефакт, спровоцировав необычную реакцию в виде астральных помех. «Проклятые колбасники! Напакостили напоследок!» — ругнулся я, оглядываясь. И вдруг наступила тишина. Мрачная, тяжелая, давящая на сознание своим присутствием как пресс. Земля перестала трястись. Стало неестественно тихо. «Что?» Велора не договорила. Раздался гулкий хлопок, и в небо над пустырем взметнулось гигантское облако пыли, словно туда бросили вакуумную бомбу глубинного проникновения. Щиты смело напрочь. Прокатилась ударная волна с диким ревом. Сработали сигнализации у припаркованных на обочине машин. У ближайшей кафешки выбило стекла. Изнутри донеслись вопли перепуганных людей. Распахнутые настежь ворота небольшой автомастерской хлопнули с такой силой, что чуть не убили выбегающего наружу механика. Мы с Велорой с трудом удержались на ногах. Я оглянулся. Переулок, по которому мы только что бежали, перестал существовать. Вместо него возвышалась гора щебня. Оба здания и парочку соседних смело напрочь, превратив в груду битого кирпича. «Твою мать! Думаю, командному пункту точно конец!» — пробормотал я, разглядывая дело рук своих. В подробностях не было чего-либо видно из-за сгустившейся пыли над пустырем. Но, похоже, бункер с командным составом германских оккупационных сил приказал долго жить. На его месте образовалась воронка, как от попадания гигантского снаряда. «Уходим!» Перебросив руку Велоры себе на шею и поддерживая ее за талию, я медленно двинулся на другую сторону улицы, собираясь присесть на бордюр. Княжне стало совсем плохо. Она едва держалась на ногах. Магическое перенапряжение съело остатки сил, отправив организм в своеобразный нокаут. Взвизгнули шины справа. На дороге затормозил армейский джип с открытым верхом в уродливой серой расцветке «Фельдграу». Внутри сидели два солдата в полевой форме германских вооруженных сил. «Эй, ты, проваливай с дороги!» — крикнул тот, что за рулем. «Что? Что?» — поддержал его второй, махая руками. В этот момент кепка с головы Велоры неудачно упала, и светлые волосы рассыпались, подобно маленькому водопаду. Я мысленно чертыхнулся, одновременно сделал неопределенный жест рукой, мол, ухожу, ухожу, и прибавил ход. Однако тевтоны успели заметить, что, во-первых, девчонка почти без сознания, и, во-вторых, весьма привлекательна, а главное, хорошо сложена, что не могли скрыть даже дешевые шмотки. «А ну стоять! Куда это ты направился?» — грозно спросил водитель с нашивками капрала, выбираясь из-за руля. Второй, со знаками различия рядового, последовал примеру начальства, ступив на асфальт. «Идентификаторы к предъявлению! Быстро!» — рявкнул капрал, вытаскивая из кобуры пистолет. Рядовой взял на изготовку винтовку. Тевтоны грамотно разошлись, беря нас в клещи. Дым над пустырем нервировал старшего по званию. Он знал, что там раньше находилось, и логично заподозрил в произошедшем взрыве всех оказавшихся поблизости людей. А вот более молодой солдат в основном пялился на упругую задницу княжны, нервно облизывая тонкие губы и плотоядным взглядом скользя по стройной женской фигурке. «Конечно, конечно!» Я аккуратно опустил Вилору на землю и выпрямился, держа руки перед собой. Девушка застонала. Капрал дернул стволом, указав вниз. «Что с ней?» «На нее упал камень. Мы попали под обвал, когда началось это сумасшествие», — дрожащим голосом ответил я, изобразив перепуганного гражданского. «Сначала взрыв, затем появление грозных германских военных. На моем лице было крупными буквами написано: «Лучше бы сегодня я оставался дома». Капрал поверил и немного расслабился. Правда, пистолет предусмотрительно не убрал, и еще и рявкнул на рядового, вздумавшего опустить оружие стволом вниз. «Внимательней, Ганс!» Ганс подчинился, но с явным сомнением на лице. Он не воспринимал нас как угрозу. «Вы поедете с нами!» — строго сказал капрал. Черт знает что заставило его прицепиться именно к нам. Вокруг хватало других обывателей. Но, видимо, чутье старого служаки вопило, что с непонятной парочкой что-то нечисто, и он решил перестраховаться, не ограничившись прогоном ID через портативный сканер. «Медики окажут девушке первую помощь», — успокаивающе произнес капрал. «Если все в порядке, вас вскоре отпустят». «А если она захочет нас отблагодарить, то мы будем совсем не против». Сально усмехнулся молодой солдатик и вновь облизал тонкие губы, жадно пялись на бессознательную Вилору. «Она вроде ничего у тебя, сумеет сразу до их обслуживать». Капрал повернулся и злобно прошипел, велев заткнуться. Солдат сделал обиженное лицо. «А что? Помнишь, как развлекались с той мелкой сучкой? Как она извивалась под нами?» Тут капрал не выдержал и сделал жест, словно собираясь подойти ближе к чересчур разговорчивому подчиненному для воспитательной затрещины. Нельзя отвлекаться в такой момент на болтовню. Однако, сделав это, капрал сам нарушил данное правило. Я плавно скользнул вправо, уходя с траектории огня пистолета. Тут же качнулся маятником в бок, уходя от дернувшегося ствола винтовки рядового, и поднырнул под руку капрала, сжимая пальцы в щепоть и пробивая снизу вверх точно в подмышку. Это заняло меньше секунды. Вот я стою рядом с Вилорой, а в следующий миг бью старшего Тевтона, вызывая у того вспышку боли. «Стой!» — как умалишенный заорал рядовой. Крик и требования прозвучали совершенно по-идиотски. Вместо того, чтобы открыть огонь, как поступил бы на его месте любой опытный наемник, озабоченный придурок начал орать. Воистину, не оскудеет ни одна армия мира от тупоголовых дегенератов. Невзирая на острую боль, пронзившую с ног до головы, капрал попытался вырваться. Я не стал препятствовать, сделав шаг вместе с ним, одновременно выбив оружие и резко уйдя назад, пнул по ногам, заставив рухнуть на колени. Тут же схватил руками голову и дернул, резко крутанув вправо. Послышался хруст костей. Со сломанной шеей капрал упал на асфальт. Все произошло настолько быстро, буквально в одно плавное движение, что солдат даже ничего не успел толком понять. «Что?» Он растерянно уставился на мертвое начальство, не веря, что крепкого мужчину можно вот так, в пару касаний, буквально превратить в груду мертвого мяса. «То самое!» — сказал я, возникая рядом. «Отбить ствол винтовки в бок, сделать подсечку, и когда кретин упадет, добить подошвой ноги в основание черепа». Еще одна порция хруста, на этот раз от затылочной части. Высыпавшие из ближайшей кафешки зеваки предпочли сделать вид, что ничего не заметили, что на их глазах только что неизвестный парень не убил двух военнослужащих священной Германской империи. «Правильная позиция. Нечего лезть, куда не зовут». Я осторожно поднял Вилору на руки, помедлил и отнес к тевтонскому джипу, бережно пристроив на переднее сиденье. Голова княжны бессильно свесилась на бок, изо рта вырвался слабый стон. В таком состоянии ей нельзя в астрал. Серая хмарь выпьет из нее все жизненные соки. Придется подождать с переходом. Я принялся оглядываться в машине и через секунду нашел искомое. Закрепленный с обратной стороны на дверце пластиковый контейнер с приметным красным крестом на крышке. Пулевая аптечка — то, что нужно. Поиск нужного боевого коктейля занял какое-то время. Оказалось, германские вооруженные силы использовали немного другие обозначения на лекарственных препаратах. Маркировка вроде одна, похожая на стандартные комплекты наемников, но имелись нюансы. Должно быть одно из недавних нововведений, призванных бороться с продажей военного имущества на черные рынки. Хреновые перестраховщики! Да где же это? Нужный одноразовый шприц-инъектор обнаружился в ярко-оранжевой упаковке. Кричащая надпись подсказывала, что это стимулятор для приведения в чувство бойца в самых сложных условиях. Сдернув пленку, я занес шприц и резко остановился. В этот момент вдалеке загрохотала гулкая канонада. Скрытно подогнанные к берегу транспортные баржи вышли на рубеж. Укутанные в брезенты роботизированные артиллерийские установки освободились от маскировки и начали обстрел. Где-то на севере высаживались мехи под предводительством Карла. С юга напирали высаженные на ховерах пехотинцы, должные по плану захватить или уничтожить радарные станции тевтонов. Словно отвечая на последнюю мысль, в небе над городом возникли росчерки летящих ракет. Замаскированные под грузовые контейнеры установки ждали своего часа на трех сухогрузах, нанятых через нейтральные компании в качестве коммерческих перевозчиков. Хлопки взрывов зенитных ракет-перехватчиков окрасили небо над мегаполисом в грязные кляксы. Германцы не дремали и вполне профессионально сбили ракеты. «Черт, чего у колбасников не отнять, так это умение воевать!» Я, наконец, все же воткнул шприц в плечо Велоры, одним глазом косясь вверх, успев заметить еще четыре перехваченные ракеты. «Хорошо работают ублюдки. Так их установки не достать. Помочь?» Я оценивающе посмотрел на Велору, отметил мелкое подрагивание век. Лекарство начало действовать, но истощение оказалось слишком велико. Понадобилось несколько секунд, пока княжна не открыла глаза. «Что происходит?» Она шевельнулась, ощутив себя полулежащей на сиденье военного внедорожника с открытым верхом. «Ты в порядке?» Видимо, уничтожение командного пункта не внесло достаточно сильный хаос в ряды германцев. Гады отчаянно защищаются. Похоже, придется вмешаться. И словно в подтверждение последних слов, над городом сбили летящий на бреющем разведывательный ховер легкого класса. Прежде чем машина превратилась в огненный шар, краем глаза я успел заметить знакомую эмблему на корпусе — когтистая лапа, сжимающая желтый шар солнца. Битва за Скайфолл началась, и пока не сказать, чтобы мы в ней особо выигрывали.